«Где же ваш благородный отец?» — спросил он Леонсию. «У меня для него добрые вести. С тех пор, как мы виделись с вами в последний раз, а это было неделю назад, я несколько дней пролежал прикованный к постели приступом лихорадки, но я послал гонцов в Бокас-дель-Торо. Благодаря попутному ветру они быстро переплыли лагуну Чирикви и, очутившись на месте, по правительственному радио, начальник полиции в Бокас-дель-Торо, мой большой друг, связались с президентом Панамы. Президент тоже мой старинный приятель. Сколько раз я тыкал его носом в грязь, а он меня, когда мы учились в колонской школе и жили с ним в одной комнате. И вот от него пришел ответ, что все в порядке. Правосудие было введено в заблуждение чрезмерными, но тем не менее достойными похвалы усилиями начальника полиции Сан-Антонио. Теперь все забыто и прощено, и благородное семейство Солано вместе с их благородными друзьями-американцами может на законном основании, не боясь политических преследований, вернуться домой. В подтверждении своих речей плантатор низко поклонился Генри и Фрэнсису, но в эту минуту взгляд его случайно упал на пиона, притаившегося за спиной Леонсии, и глаза его вспыхнули торжествующим огнем. «О, Матерь Божия, ты не забыла меня!» — с жаром воскликнул плантатор и, повернувшись к сопровождавшим его друзьям, добавил: «Вот он, этот бесстыжий, безмозглый скот, который сбежал от меня, не выплатив долга. Хватайте его! Я его так отлуплю, что он у меня месяц будет лежать пластом!» Плантатор дернул поводье и одним скачком очутился позади мула Леонсии, но пион также поспешно нырнул под морду животного и, безусловно, успел бы убежать в джунгли, если бы другой плантатор, пришпорив коня, не бросился ему наперерез и не сбил его с ног. В один миг плантаторы, привычные к такого рода делам, рывком подняли беднягу с земли, скрутили ему руки за спиной и той же веревкой обмотали шею. Фрэнсис и Генри запротестовали в один голос. «Сеньоры», — ответил плантатор, — «мое уважение к вам, желание служить вам и быть полезным столь же глубоки, как и мои чувства к благородному семейству Солано, под чьим покровительством вы находитесь. Ваше благополучие и спокойствие священны для меня. Я готов грудью защищать вас от любой беды. Приказывайте, я к вашим услугам. Моя асьенда в вашем распоряжении, как и все, чем я владею. Но что касается пиона, то это совсем другое дело. Он не ваш, он мой. Мой пион, мой должник, сбежавший с моей плантации. Я убежден, что вы поймете и извините меня. Это вопрос собственности, а он моя собственность». Генри и Фрэнсис растерянно и недоуменно посмотрели друг на друга. Таков закон страны. Они это отлично знали. «Справедливый судья простил мне мой долг. Все здесь тому свидетели!» — еле слышно пролепетал пион. «Это правда. Справедливый судья простил ему его долг», — подтвердила Леонсия. Плантатор с усмешкой склонился в низком поклоне. «Но пион подписал контракт со мной!» Все с той же усмешкой заметил он. «Да и кто такой этот слепой разбойник, чтобы устанавливать свои дурацкие законы на моей плантации и лишать меня 250 песо, которые по праву принадлежат мне?» «Это верно, Леонсия», — подтвердил Генри. «Тогда я вернусь в Кордильеры», — заявил пион. «О, воины справедливого судьи, возьмите меня с собой в Кордильеры!» Но строгий предводитель покачал головой. «Здесь мы отпустили тебя. Наши полномочия на этом кончились. Мы не имеем над тобой больше никаких прав. Нам осталось только проститься со всеми и уехать». «Стойте!» — воскликнул Фрэнсис, вытаскивая свою чековую книжку и начиная что-то писать. «Обождите минуту. Я сейчас рассчитаюсь за этого пиона. Но прежде чем вы уедете, я хочу попросить вас об одном одолжении, и он вручил чек плантатору со словами: «Я добавил 10 песо на обмен валюты».